Глава 14. Наши отношения с Грейс не достигли еще того уровня, когда мы могли задерживаться в квартире настолько, чтобы Мэй могла застать нас в постели вдвоем. Этот момент, очевидно, вскоре должен был наступить. Но для каждого из нас он был, не сказать, чтобы слишком легким. Мэй знала, что я был особым другом ее мамы. Но ей совсем не обязательно было знать, чем именно занимаются особые друзья, по крайней мере, до тех пор, пока не станет ясно, что особый друг задержится надолго. В детстве у меня было слишком много друзей, у которых не было отцов. Зато было огромное количество так называемых «дядей», прошедших парадом через постели их матерей. И я видел, как это разлагало их души. Поэтому я уехал вскоре после полуночи. Когда я вставлял ключ в замочную скважину нижней двери, то слышал, как в отдалении звонит мой телефон. К моменту, когда я снял трубку, Ричи Колган начитывал текст на мой автоответчик. Имя Джамаля Купера в сентябре 73-го было «Я здесь, Рич». «Патрик, ты жив?» «А твой автоответчик вновь работает. Он никогда и не был сломан». «Тогда это какие-то проделки темных сил». «Нашел что-нибудь?» «Звонил тебе за последнюю неделю несколько раз, но в ответ только динг, динг, динг». «Пробовал в офис. Та же история. Я снял автоответчик, осмотрел его снизу. Я не надеялся найти там нечто особенное. Я просто делал то, что сделал бы каждый. Проверил все переключатели, рычаги и прочее. Ничего. Все пригнано как надо. К тому же всю неделю я как-никак получал другие сообщения». «Не знаю, что и сказать, Рич. Похоже, все работает. Возможно, ты неправильно набирал. Пусть так. У меня есть нужная информация. Кстати, как поживает Грейс?» Ричи и его жена Шерилин прошлым летом играли роль сводников между мной и Грейс. Почему-то именно Шерилин, опиравшийся на опыт моей жизни последнего десятилетия, пришла в голову мысль, что единственное, что мне нужно, — это сильная женщина, которая, вытряхнув из меня всю дурь, крепко взяла бы меня в свои руки. В 9 случаях этот прогноз не сработал, но 10-й, похоже, был на подходе к осуществлению. «Передай Шерри, я сражен». Рич рассмеялся. «Ей это понравится». «Еще как понравится». «Ха-ха! Я знал, что ты втюришься в Грейс с первого взгляда. И она сделает с тобой все, что захочет. Сварит, поджарит, замаринует и разрежет на кусочки». «Хм», — пробормотал я. «Хорошо», — сказал он сам себе и зашепелявил. «Хорошо. Так тебе нужна инфо?» «Бумага и ручка наготове». «Ящик Хайнекена неплохо бы тоже. Не подлежит обсуждению». «Лет 25 тому назад, — сказал Ричи, — уже было одно распятие в этом городе. Парень по имени Джамаль Купер, темнокожий, 21 год, был найден распятым на досках пола в подвале ночлежного дома в старой части Сколли-сквер в сентябре 73-го года. Можно вкратце по биографии? Он был наркоман, героин. Список судимости размером с футбольное поле. В основном мелочевка. Незначительные кражи, приставания на улице, но пара ограблений частных домов привели его в старый исправительный дом — Детхэм Хаус. Но, повторяю, Купер гроша медного не стоил. И если б его не распяли, никто бы и не заметил, что он умер. Даже потом копы не очень-то шевелились насчет этого дела. Кто вел расследование? Их было двое — инспектор Брэд Хардимен и... дай-ка взгляну. Да, детектив-сержант Джеральд Глин. Это меня насторожило. Кого-нибудь арестовали? Видишь ли, здесь начинается самое интересное. Мне пришлось немного покопаться, но в документах о дне, когда был вызван на допрос парень по имени Алек Хардимен, была какая-то неразбериха местного масштаба. Минуточку. Не хочешь ли ты сказать, угадал, Алек Хардимен, никто иной, как сын главного чина, руководящего расследованием, Бретта Хардимена. Так что же случилось? С молодого Хардимена сняты все подозрения. прикрыли? Не похоже. Против него действительно не было веских улик. Он, видимо, случайно был знаком с Джамалем Купером, и это, пожалуй, все. Но что? В этот момент на столе Ричи зазвонили сразу несколько телефонов, и он сказал: «Не клади трубку». «Нет, Рич, нет, я...» Он меня переключил, подлец. Я ждал. Когда он вернулся на линию, его голос вновь изменился, приобретя прежнюю офисную интонацию. «Патрик, я должен бежать». «Нет». «Да». «Значит так. Этот Алек Хардимен был осужден за другое преступление в 75-м году. Отбывает наказание в Уолполе. Это все, что удалось узнать. Должен бежать». Он повесил трубку, а я взглянул на имена, записанные в моем блокноте. «Джамаль Купер, Брэд Хардимен, Алек Хардимен, Джеральд Грин». Мне пришла мысль позвонить Энджи, но было уже слишком поздно, да и недельная слежка за ничего не делающим Джейсоном порядком утомила ее. Несколько секунд я смотрел на телефон, затем взял куртку и вышел. По правде сказать, куртка была не нужна. В это время, а была только половина второго ночи, влага стала окутывать мое тело и кожу, проникая постепенно в каждую пору, делая их липкими, болезненными и дурно пахнущими. Октябрь. Все правильно. Джерри Глин был занят мытьем посуды в раковине, когда я вошел в черный изумруд. Бар был пуст, но три телевизора были включены, хотя звук их был приглушен. Из музыкального автомата почти шепотом доносилась аранжировка «Старого грязного города» в исполнении группы «Поджес». Стулья были на столах, пол вымыт, янтарные пепельницы чисты, как вываренная кость. Джерри был поглощен кухонной раковиной. «Простите», — сказал он, не поднимая взгляда, — «у нас закрыто». Неподалеку от Джерри на столе для игры в карты возлежал Пэттон. Он поднял голову и взглянул на меня. Из-за сигаретного дыма, который все еще, подобно облаку, висел в помещении, я не мог в точности разглядеть его обличье, но уверен, если бы он мог говорить, то наверняка бы сказал. «Разве не слышал, что сказал хозяин? Мы закрыты». «Привет, Джерри». «Патрик», — сказал он смущенно, но без энтузиазма, — «что тебя привело сюда?» Он вытер руки, протянул мне правую. Мы обменялись крепкими рукопожатиями, при этом он смотрел мне прямо в глаза, как водилось у старшего поколения, поколения моего отца. «Мне надо задать вам пару вопросов, Джер, если у вас найдется минутка». Он вскинул голову. Его всегда мягкий взгляд утратил свою мягкость, затем он просветлел. После чего Джерри уселся на холодильник, стоявший позади него, и поднял руки ладонями кверху. «Сдаюсь». «Разумеется». «Тебе пиво? Или что?» «Не хочу разорять вас, Джер». Я уселся в кресло напротив. Он открыл дверцу холодильника. Его мощная рука погрузилась внутрь, послышался треск льда. «Никаких проблем. Правда, не могу обещать, что именно я вытащу». Я улыбнулся. «Что угодно, только не буш». Джерри засмеялся. «Ни в коем случае, это...» Из холодильника появилась его рука, мокрая от растаявшего льда и покрытая нерастаявшими белыми желеобразными комочками вплоть до самого предплечья. «Лайт». Когда он протянул его мне, я усмехнулся. «Как секс в парусной шлюпке», — сказал я. Он громко расхохотался, забрызгав слюной стойку. «Чертовски напоминает воду. Мне нравится». Он повернулся и, не глядя, достал с полки бутылку столичной. Налил немного в высокий стакан, поставил бутылку обратно, затем поднял тост. «Будь здоров». «И вы тоже», — сказал я, и выпил немного лайта. По вкусу он действительно был похож на воду, но все-таки это было лучше, чем буш. «Так что у тебя за вопрос?» — спросил Джерри. Он похлопал себя по солидному животу. «Завидуешь». Я улыбнулся немного. Я отпил еще немного лайта. «Джерри, что вы можете сказать о человеке по имени Алек Хардимен?» Джерри поднял свой стакан до уровня флуоресцентной лампы, от цвета которой прозрачная жидкость вообще исчезла. Он смотрел на стакан, вращая его пальцами. «Так», — спокойно спросил он, — все еще не отрывая глаз от стакана. «Где ты услышал это имя, Патрик?» «Мне его сказали». «Надо думать, ты ищешь подходящую кандидатуру на роль убийцы Кары Райдер». Он поставил стакан и взглянул прямо мне в лицо. Он не выглядел ни рассерженным, ни раздраженным. Голос его был таким же ровным и монотонным, как прежде, но в его согнутой фигуре появилась какая-то упрямость, которой не было с минуту назад. «Есть кого предложить, Джер?» В автомате позади меня Поджес уступили место Уоттербойс с хитом «Не бей в барабан». Телевизоры над головой Джерри были настроены на три различных канала. Один показывал австралийский футбол, другой — древний сериал «Коджак», третий же, демонстрируя развивающийся на ветру государственный флаг, сообщал о том, что программа на этот день окончена. С того момента, как Джерри поставил свой стакан, он сидел неподвижно, изредка моргая. И в наступившей тишине был слышен только звук легкого присвиста, с каким воздух покидал его легкие через ноздри. Не могу сказать, что он изучал меня, потому что смотрел, казалось, сквозь на нечто, видное ему одному, находящееся ровно за моим затылком. Джерри вновь повернулся, достал бутылку столичной и налил себе новую порцию. «Итак, Алик возвращается, чтобы снова нас преследовать». Он усмехнулся. «Да, конечно, я его знаю». Пэттон спрыгнул с игорного стола, проковылял в центральную часть бара, посмотрел на меня так, будто я занял его место, затем прыгнул на стойку бара передо мной и улегся, закрыв глаза лапами. «Он хочет, чтобы ты приласкал его», — сказал Джерри. «Не думаю». Я наблюдал, как вздымается и опускается грудная клетка Пэттона. «Ты ему нравишься, Патрик, смелее». На какое-то мгновение я вспомнил Мэй, когда сделал попытку протянуть руку в сторону этой роскошной шубы черно-янтарного цвета. Я почувствовал, что мышца под одеждой сжалась и стала твердой, как бильярдный шар, но Пэттон поднял голову, пробурчал что-то, слегка провел языком по моей свободной руке и с благодарностью обнюхал ее своим холодным носом. «Он неженка, да?» — спросил я. «К несчастью», — сказал Джерри. «Не говори никому, ладно?» «Джерри», — сказал я, когда пушистая шуба Пэттона обвела мою руку, — «этот Алик Хардимен мог убить Кару Райдер?» Джерри покачал головой. «Нет-нет, это не под силу даже Алику. Он ведь в тюрьме 75-го и не выйдет оттуда до конца моей жизни, возможно, и твоей тоже. Я закончил свой лайт, и Джерри, вспомнив, что он все-таки бармен, успел запустить руку в лед холодильника, прежде чем я поставил пустую бутылку на стойку. На этот раз он извлек харпун, повертел его в мясистой ладони и ловко открыл с помощью штучки, прикрепленной к стенке холодильника. Я взял у него бутылку, и немного пены расползлось по моей руке, к радости Пэттона, который тут же слезал ее. Джерри облокотился головой на край полки, висящей на стене. «Ты помнишь парня по имени Кол Моррисон?» «Не очень», — признался я, стараясь превозмочь дрожь, всегда наползающую при упоминании этого имени. «Он был на несколько лет старше меня», — Джерри кивнул. «Но ты знаешь, что с ним случилось? Убит ударом ножа в спину в Блэк-Ярд». Джерри молча посмотрел на меня и вздохнул. «Сколько тебе было в то время?» «Лет 9-10». Он достал еще один стакан, налил туда немного столичной и поставил его передо мной. «Пей». Мне вспомнилась водка Буббы и ее воздействие на мой позвоночник. В отличие от моего отца и его братьев, я, очевидно, утратил некоторые жизненно важные гены, потому что не мог пить крепкие напитки. Я слабо улыбнулся Джерри. «До свидания». Он поднял свой стакан, и мы выпили, после чего я вытер слезы. «Кол Моррисон», — сказал Джерри, — «не был заколот, Патрик». Он снова вздохнул, издав низкий меланхолический звук. «Кол Моррисон был распят».